Глава 6. Зена белым шаром висела высоко над горизонтом, но шеф был уверен, что медлить больше нельзя. Во-первых, он не был убежден, что все системы трофейного танкобура действительно работали нормально, и машину быстро удастся поставить на ее родные гусеницы. Что бы там Кирк и Карин не говорили, а он привык готовиться к худшему, потому не мог не начать сборы раньше. Во-вторых, логика ему подсказывала, что взрыв не мог остаться совсем незамеченным. А значит, как только жара спадет, или ястребы, или волки, а скорее и те, и другие, двинутся в их сторону. Чтобы избежать первых, надо выдвинуться навстречу вторым, причем без Карин, потому что с ней им точно придет конец. Теперь он смотрел на Зену прямо на ее палящий диск сквозь раскаленный воздух и думал, сколько времени ему понадобится провести у волков, чтобы это выглядело разумно? День? Месяц? По-хорошему, надо вылечить ногу Берга. Но столько времени в чужом клане провести просто нереально. Быстрее, чем капитанишка сможет по-настоящему ходить, волки предложат мясо даже ему, шефу. Причем не в качестве добрых приятелей, а в рамках простой проверки. Хищник ты или овца? Шеф знал, что он хищник. Но не людоед, только не сомневался, что у безумцев свои аргументы, спорить с которыми невозможно. Он выдыхал устало и закуривал, выудив из кармана местное подобие сигареты. Щелкнув зажигалкой, он почему-то вспомнил, что стащил ее у Берга и глупо порадовался такой бестолковой победе. Обойти капитана во всем хотелось больше всего, и это пугало. Ничего разумного в таких желаниях не было, но откуда-то взявшемуся внутри подростку было явно не до аргументов, он просто хотел. Пока шеф пытался с самим собой разобраться, Кирк инструктировал Вильхера по управлению танкобуром, справедливо заметив, что он лучше знает, как объяснить корешу принцип работы здоровой хреновины. «Ты ему потом умных слов наговоришь», — сказал он Карин, как только они быстро поставили махину на ноги. «А я сейчас по-быстрому объясню, что куда херачить, чтобы вы могли уехать». «Быстро уехать и я могу», — возразила Карин, удивив всех. А Кирк окинул ее взглядом и рассмеялся. «Ты свои ручки о ржавые рычаги сломаешь, крошка», — ответил он, отсмеявшись, и просто уволок Вильхера в сторону страшной хреновины. Карин спорить не стала и теперь копалась в их машине, пытаясь установить что-то вроде самодельной солнечной батареи, напоминавшей шефу исцарапанное зеркало. Где она только такую штуку нашла? Кастер и Кондор помогали ей с этим делом, с трудом сдерживаясь, когда она, увлекаясь, не просила, а буквально указывала, что им делать. Кондор выполнял, а Кастер кипел, скалился, но делал, потому что так велел шеф. В том, что он бесится, Оливер не сомневался. Это было видно по раздутой от напряжения шее и сутулой спине, будто его зам был змеей, приготовившейся к броску. В этом был весь Кастер. То до безумия педантичный и почти равнодушный, то злой, как гремучая змея, но в сущности не ядовитая. Поворчать, поругаться, стукнуть кулаком, и ему полегчает. «Он плохой зам», — шеф говорил себе это уже много раз, но другой кандидатуры не было. Теперь, затягиваясь, он оборачивался, смотрел, как на машине завязывают тканевую крышу, и понимал, что хорошим шефом мог бы стать Берг. Правда, сначала ему пришлось бы обтесаться. Но это пекло сделает со всеми и всегда, а Кастеру надо еще вырасти. «Тебе тоже надо было вырасти», — упрекнул Олли сам себя, вспоминая, что сам больных мозолей имел куда больше, чем Кастер, и в минуты проблем не бесился как зам, а искал угол, в котором можно скрыться. Раздражительность в пекле — последняя из проблем, но теперь ему нужен был именно Берг, его образование, его стратегическое мышление. Его надо было заставить наебывать не демонов, тех, что еще живы, а всех остальных. Как этого добиться, шеф не знал. Капитанишка по его приказу просто прятался в тени за танкобуром. Парню нужно было набраться сил перед дорогой, потому что часть ее наверняка надо будет преодолеть пешком, а тащить его на своем горбу никто не станет. «Я так и не спросил у него про чип», — напомнил себе шеф и тут же вспомнил, что у Карин он тоже ни о чем не узнал. Подобной рассеянностью он никогда еще не страдал. «Ты хреновый шеф», — сказал он сам себе, но бороться с этим не пытался, даже злиться на себя не стал, а поднял глаза на Зену. Взглянул на нее, как смотрел бы врагу в глаза. «А что в том ящике, который вы с Кирком приперли?» — спросил Кастер, внезапно подойдя к нему. «Я его раньше не видел. И какого ты ничего не делаешь и даже от жары не прячешься?» Он добавил последний вопрос, заметив, что его явно не спешат слушать. «От тебя слишком много шуму», — строго сказал шеф, не желая по-настоящему разговаривать. «Голова болит?» — почти заботливо спросил Кастер. «Тебя вроде сильно приложило». «Чё тебе надо?» — зло спросил шеф, только теперь осознав, что голова у него действительно мерзко болит и рана пульсирует. Но прижигать кровавый сгусток на и без того туго соображающей голове не хотелось. «Вообще-то я спросил про ящик, или ты решил совсем не посвящать меня в свои планы?» — огрызнулся Кастер, скрестив руки у груди, еще и посмотрел на шефа так, словно, будучи замом, мог легко набить ему морду, будто право такое имел. «Мы идем к волкам», — равнодушно на выпад ответил шеф. «Это все, что пока надо знать, а в ящике плата. Нам 2 дней хватит. На 3-ю ночь надо назначать встречу, только я тебя умоляю, Кастер. Сдуй свои амбиции, мы в полной заднице, не до разборок». Кастер мог бы ответить. Но он и сам ощущал всю безысходность их положения, потому озирался, смотрел на Карину, тихо спрашивал. «Слушай, чисто теоретически, если мы ее сейчас грохнем и тело тут бросим, что потом будет?» «Не думаю, что на этом все закончится», — ответил шеф, который и сам об этом думал. «Черепахи или кто эти люди так просто не отстанут?» «Ну, найдут ее тело, а если не найдут?» «Нас будут искать, вот в чем беда. Теперь уже, если и убивать ее, то только со злости, а лично мне не хочется». «Я слил нам воды в дорогу!» — крикнул Кирк, вылезая из люка и размахивая небольшой канистрой. Что в ней было раньше, думать не хотелось, но им всем не привыкать. «Хорошо, что не отлил», — ответил ему шеф, пытаясь как-то разогнать гнетущее чувство, и велел Кастеру собрать всех в тени, а уже там, осмотрев остатки своих ребят и новичков, он сразу перешел к делу. «Встречаемся через 2 ночи на 3-ю вот здесь», — сказал он, указывая на приметный выступ каменной породы, обозначенный на нарисованной карте склонившимся в сторону пустыни шипом. «Но я-то в этом районе не бывал», — признался Вильхар, глядя на карту. «Мы точно найдем?» «Поверь мне, вулканский киль ты не пропустишь», — гыгыкнул Кирк, хлопая Вильхара по плечу. «Если карта точная, нам радара хватит», — вмешалась Карин. «Главное, чтобы вам хватило воды», — строго буркнул Кастер, который внезапно успокоился и взял, наконец, себя в руки. «Мы можем ее добывать, так что...» «Да, они точно выживут», — перебил Вильхара шеф. «Если мы опоздаем, ждите нас не больше суток и сваливайте оттуда и действуйте уже сами». «Суток? Так мало?» — поразилась Карин. «Это не мало. Это до хера, если кто-то из нас попадет к врагу», — отрезал шеф и протянул карту Бергу, сидевшему в стороне. «Постарайся запомнить как можно больше, потому что я отдам карту Карин и Вильхару. Еду тоже забирайте», — сказал он уже в сторону, чтобы не встречаться с Бергом взглядом. Как ни странно, капитан спорить не стал, просто взял карту и уставился в нее взглядом. «А почему еду им?» — не понял Кастер. «Им под землю уходить, а мы по пути еще чего-нибудь подстрелим», — пожал плечами шеф, но все же позволил заму стащить кусок плохо прожаренного мяса. От одного вида того, что они насмолили над огнем, становилось ясно, что Роберта не хватает. Но обсуждать это никто не хотел. Они просто собирались в путь. Когда Берг осторожно встал, опираясь на горячий металл танкабура, все сделали вид, что ничего не происходит, давая ему возможность поговорить с Карин. Кастер только дернулся, но Кирк быстро придумал ему дело. А шеф, хоть и стоял в стороне, а не наблюдать украдкой не мог. Злился, презирал себя за это, но все равно тайком следил за неспешными шагами Карин. «Держи», — сказал Берг, протягивая ей карту. «Будь осторожен, ладно?» — попросила она. «Как будто у меня есть выбор», — фыркнул Берг и даже отвел взгляд. Говорить с ней было тяжело и неприятно, и отпускать при этом никуда и ни с кем не хотелось. «Она моя», — говорил он себе. «Мы выберемся, и все будет как прежде». «Прости», — вдруг сказала она, и быстрее, чем он понял, что это не ответ на его мысли, она просто его обняла. «Прости, что из-за меня тебе пришлось убивать и...» «И?» — ошарашенно прошептал Берг, желая знать, какое еще гребаное «и» тут может быть. «Просто береги себя. Я буду ждать тебя на указанном месте через 3 ночи», — быстро сказала Карин и резко отстранилась. «Нам пора ехать». Берг попытался поймать ее взгляд, но она упрямо уворачивалась от его взгляда. «Кого именно ты будешь ждать?» — хотелось спросить Бергу, но он молчал, потому что боялся ответа. Боялся, что его можно променять на конченного маньяка, уголовника со стажем и главу банды долбанных пидорасов. По крайней мере, именно так Берг называл его, глядя, как шеф щелкает его зажигалкой и смотрит на его женщину, делая вид при этом, что вникает в спор Кастера с Кирком об оружии. «Его было мало, а делить как-то надо». «Эй, ты!» — внезапно сказал этот гад, обернувшись на Берга. «Ковыляй сюда, нам твоя черепуха не помешает». «В смысле?» — не понял Берг. «Думать надо, блядь! Ты военный, так что неси сюда свою задницу!» «Трахать будем!» — как мальчишка хохотнул Кирк. И Берг вдруг остро, болезненно ощутил, что по-настоящему стал одним из них. Это очень ему не понравилось. Но на бредовую шутку разозлиться так и не вышло. А губы сами кривились в усмешке, словно тело само решало, как в пекле жить, не считаясь ни с разумом, ни с чувствами.